Глава 10. Фрегаты из Корфу. Утром седьмого дня, когда, приблизившись к берегам Корфу, в лучах солнца показался направлявшийся к бригу корабль на всех парусах, высокая белая пирамида, выраставшая на востоке, о котором громогласно оповестил сидевший в сорочьем гнезде сигнальщик, корабль по левому борту, с полуюта эхом откликнулся голос Язона Буфора: «Пусть подойдет курс прежний». «Английский фрегат», — определил Жолеваль, наблюдая в подзорную трубу за его приближением. «Посмотрите на красный флаг, который развивается на его гафеле. Похоже даже, что он собирается нас атаковать». Стоя рядом с ним у левого борта, Марианна плотнее укуталась в большую кашемировую шаль. Ее охватила дрожь. В воздухе ощущалось что-то необычное. Вокруг нее раздавались свистки, вызывавшие на палубу вторую вахту. Возле штурвального Язон следил за англичанином. Каждая клеточка его тела выдавала напряженное ожидание. Ожидание, охватившее весь внезапно замерший экипаж, как на Марсе, так и на палубе. — Мы уже вошли в Атранский канал? — спросила Марианна. — Вот именно. Этот англичанин должен идти из Лиссы. Но он появился так внезапно, словно подстерегал нас. — Подстерегал? Но почему? Жолеваль выразил свою неосведомленность пожатием плеч. Наверху Язон отдал какой-то приказ о Флаерте, который после звонкого «слушаюсь, сударь» сбежал с полуюта и созвал несколько человек. Немедленно появилось оружие и было распределено между матросами, которые в быстром темпе, проходя мимо помощника, получали пистолеты, сабли, кинжалы, топоры или мушкетоны в зависимости от вкусов и склонностей. За несколько секунд палуба брига приняла строгий вид готового к бою укрепления. «Неужели мы в самом деле будем сражаться?» — прошептала встревоженная Марианна. — Похоже. Смотрите. Англичанин дал предупреждение, требуя остановиться. Действительно, на левой стороне длинного черного корпуса с желтой полосой появилось облако дыма и раздался звук выстрела. — Поднять флаг! — прокричал Язон. — Просигнальте о нашем нейтралитете. Этот осел идет прямо на нас! — «Итак, морской бой!» — прошептала Марианна скорее себе, чем Жолевалю. «Только этого не хватало. Значит, матросы оказались правы, что я принесу несчастье». «Да перестаньте говорить глупости!» — проворчал сквозь зубы Виконт. «Мы знали, что подобное может произойти, и моряки никогда не считают бой катастрофой. Не забывайте, что это корсарский бриг». Но тягостное впечатление осталось. Как назло, за прошедшую неделю не проходило дня без происшествия. Это началось с отравления почти половины дневной вахты неизвестно какой пищей, и пострадавшие провалялись потом целые сутки в гамаках. Затем один матрос, упав при неожиданном порыве ветра, раскроил себе череп. На другой день двое подрались из-за пустяка. Их пришлось заковать в цепи. Наконец, накануне вспыхнул пожар на кухне. Правда, его быстро потушили, но Натан едва не сгорел. Все это сильно подействовало на Марианну. В те редкие моменты, когда она покидала каюту, чтобы подышать свежим воздухом, она отворачивалась, заметив бледное лицо Джона Лейтона и его язвительные глаза, словно с вызовом следившие за нею. Один раз она даже заметила боцмана, смуглого испанца, отличавшегося высокомерием идальго и грубостью пьяного монаха, протянувшего в ее сторону скрещенные от сглаза пальцы. Тем временем англичанин приближался полным ходом. На сигналы брига он ответил подъемом флага, означающего, что он хочет вести переговоры. «Пусть подходит поближе», — объявил Буфор. — Посмотрим, чего он хочет. Но все же приготовьтесь Мне это не особенно нравится. Едва я увидел его Марселе, у меня появилось ощущение, что он хочет сделать нам какую-то гадость. Сам он с виду спокойный, снял синий камзол, расстегнул рубашку и закатал рукава. Стоя позади него, Натан, бывший почти точной копией своего брата Тоби, подал ему абордажную саблю, остроту которой тот проверил пальцем, прежде чем засунуть за пояс. Со своей стороны матросы, повинуясь свисткам боцмана, заняли места по боевому расписанию. — Открыть люки! — крикнул еще Изон. — Канониры к пушкам! По всей видимости, корсар не хотел, чтобы его захватили врасплох. Фрегат подошел теперь совсем близко. Это был мощный, сорокопушечный, многопалубный корабль «Альцеста» под командованием доблестного моряка коммодора Максвелла. Можно было видеть выстроившихся на палубе в безукоризненном порядке людей, но ни единая шлюпка не спускалась за борт. Объяснение произойдет с помощью рупоров, что не являлось таким уж добрым признаком. Язон приставил ко рту свой. — Чего вы хотите? — спросил он. В звонком, немного гнусавом голосе англичанина послышалась неприкрытая угроза. — Нам надо осмотреть ваш корабль. У нас есть для этого веские основания. — Я хочу знать, какие. Мы американцы, следовательно, нейтралы. — Если бы вы были нейтралами, у вас не было бы на борту посланницы Буонапарте. Так что мы даем вам возможность выбора — отдать нам княгиню Сант-Анна или отправиться на дно. Ледяной холодок пробежал по спине, затаившей дыхание Марианны. Как мог этот англичанин узнать о ее присутствии на борту брига? И как он смог узнать, что Наполеон послал ее с миссией? Ее охватило жуткое сознание могущества врага. Пушки, открывшиеся в борту корабля, показались ей громадными. Она видела только их и дымящиеся фитили в руках канониров. Но она не успела подумать о том, что произойдет, как раздался насмешливый голос Язона. — Вы можете попытаться. — Вы отказываетесь? — А вы бы согласились, коммодор Максвелл, если бы вам предложили поступиться честью? — Особо пассажира священно, тем более женщины. Я ожидал подобный ответ, но я обязан был задать вопрос. Наши пушки уладят его. И вот уже оба противника, пройдя борт-аборт на расстоянии пистолетного выстрела, обменялись залпами. Сделанные слишком торопливо, они не нанесли ущерба ни тому, ни другому. Теперь суда разошлись, чтобы перезарядить пушки и снова вернуться во всей мощи, как некогда рыцари на турнире. — Мы погибнем, — простонала Марианна. — Пойдите, скажите Язону, чтобы он выдал меня. Этот англичанин потопит нас. Он гораздо лучше вооружен, чем мы. — Такая причина вызвала бы смех у вашего друга Сюркуфа, — заметил Жолеваль. — Когда вы снова увидите его, попросите рассказать историю с Кентом. Морской бой имеет свои «про эт контра» и зависит от ветра и умения маневрировать. Это также вопрос мужества в деле, если пойдут на абордаж. А мне кажется, что наши люди не приминут это сделать. Действительно, на лицах всех, поднявшихся на верхнюю палубу, Марианна могла прочесть возбуждение перед близким боем. От запаха пороха их глаза блестели, а ноздри трепетали. Среди напряженных лиц Марианна увидела и Гракха. Вооруженный пистолетом, явно в восторге, юный кучер приготовился, как и другие, к рукопашной схватке. На Марселях хлопотали с парусами, тогда как приказы следовали один за другим, и бриг с величественной грацией делал поворот, чтобы поймать ветер. Менее податливый англичанин только приступил к маневру, и новый удар разорвал воздух. Альцеста дала залп кормовыми орудиями и окуталась белым дымом. Крэк О'Флаэрти скатился к Марианне. «Капитан сказал, чтобы вы спустились вниз, сударыня. Бесполезно подвергаться опасности. Мы попытаемся обойти его против ветра». Он был более красный, чем обычно, но на этот раз алкоголь был ни при чем. Если Язон и выдал экипажу рацион рома для храбрости в бою, своего помощника он обошел. О'Флаэрти хотел взять молодую женщину за руку, чтобы помочь ей спуститься, но она запротестовала, вцепившись в леер, словно ученик, который боится, что его посадят в карцер. «Я не хочу спускаться. Я хочу остаться здесь и видеть все, что происходит. Скажите ему, Жолеваль, что я хочу все видеть. Вы сможете это сделать через иллюминатор. Хуже, может быть, но в относительной безопасности», — ответил тот. И затем, — добавил помощник, — это приказ. Вы должны спуститься, сударыня. — Приказ? Мне? — Скорее мне. С вашего разрешения мне приказано отвезти вас в безопасное место, добровольно или силой. Капитан добавил, что если вам настолько безразлична жизнь, ему вовсе не обязательно рисковать жизнью своих людей. Глаза Марианны затуманились слезами. Даже в этот час, когда смерть висела в воздухе, Язон старался избавиться от нее. Все же она капитулировала. «Хорошо. В таком случае я пойду одна. Вы нужны там, господин О'Флаэрти», — добавила она, бросив взгляд на полуют, где, занятый маневром, Язон не обращал больше на нее внимания, наблюдая за неприятелем и торопливо отдавая команды. Альцеста показала свои кормовые окна с позолоченной лепкой, и волшебница, поймав ветер, устремилась к ней, настигая врага, чьи паруса внезапно беспомощно захлопали. В то же время коронады корсара извергли свой смертоносный груз. Палуба брига исчезла в клубах дыма, тогда как торжествующий вопль вырвался из всех глоток. «Попали! В Бизань мачту!» Но словно отрезвляющее эхо, с неба донесся голос Марсового, сопровождаемый более отдаленным грохотом. «Корабль с кормы! Он в нас стреляет, капитан!» И в самом деле из-за фануса, маленького зеленого, похожего на лягушку островка, появился корабль. Подняв ясно видимый английский флаг, он на всех парусах летел на помощь фрегату. Побледнев, Жолеваль схватил Марианну за руку и увлек ее к каюте. «Это ловушка!» — воскликнул он. «Мы попали между двух огней. Теперь я понимаю, почему Альцеста сыграла эту штуку с ветром». Вырвавшись из рук своего друга, Марианна бросилась к полуюту. Она хотела подняться по лестнице, присоединиться к Язону и умереть рядом с ним, но внезапно перед ней возник Калеб, загородив проход. «Туда нельзя, сударыня, там опасно. Я это прекрасно знаю. Пустите меня, я хочу к нему». «Не пускай ее!» — отчаянно закричал Язон. «Если ты пропустишь эту дуру, я закую тебя в кандалы!» Последние слова затерялись в грохоте и дыме. Часть рейлинга исчезла, задетая ядром, которое пробило крышу рубки и порвало ванты. В то же мгновение Калеб опрокинул Марианну и упал на нее, удерживая на полу всей своей тяжестью. Грохот стоял оглушительный, а дым не позволял ничего разглядеть даже в трех метрах. Канониры едва успевали перезаряжать орудия. Брик огрызался всей своей огневой мощью, но на палубе уже раздавались крики боли, хрипы и стоны. Полузадушенная Марианна боролась с энергией отчаяния, и ей удалось сбросить с себя удерживавшую ее груду мускулов и встать на колени. даже не удостоив взглядом благодарности человека, который только что спас ее и с безразличным видом уже расположился на своем боевом посту, она отогнала дым от глаз, надеясь увидеть Язона, но не нашла его. Полуют исчез в плотном облаке. Но она услышала его голос, который с непередаваемым оттенком торжества кричал в ответ на новое сообщение сигнальщика: «Идет подкрепление! Мы выпутаемся!» Марианна побежала на звук его голоса и буквально упала в объятия Гракха, черного от копоти, возникшего словно некий призрак из дыма. Она вцепилась в него. «Что он говорит, Гракх? Какое подкрепление? Откуда?» «Идемте, я вам сейчас покажу. На подходе корабли французские. Они идут от большого острова. Ах, какая удача! Теперь этих проклятых собак-англичан хорошенько вздуют!» «Ты не ранен?» «Я ни единой царапины. Я даже жалею, что все так быстро кончится. Вот здорово побывать в настоящем бою!» Марианна позволила своему кучеру отвезти ее к планширу. Дым немного рассеялся. Восторженным жестом Грак показал ей на три корабля, действительно огибавших островок Самофракия, кстати, не имеющие ничего общего со знаменитой Никой. Три фрегата с надутыми ветром и солнцем парусами, нереальные, словно громадные айсберги, плывущие в утренней синеве. Трехцветные флаги весело трепетали на их мачтах. Это были Полина с капитаном первого ранга Монфором, Помона под командованием капитана второго ранга Ромзеля и Персефона, ведомая капитаном третьего ранга Ле Форестье. Подняв все паруса и ускорив ход, три корабля неслись на помощь американцу, разрезая тонкими форштевнями голубые волны. Матросы-волшебницы приветствовали их появление криками «Ура!», а в воздух полетели разноцветные колпаки. Тем временем оба англичанина прекратили бой, соединились у рифов Фануса и, успокоившись, что их не будут преследовать в этом опасном проходе, медленно исчезли в утреннем тумане, не без того, чтобы получить последний и довольно неприятный залп с брига. Марианна с недоумением следила за их бегством. Все произошло так быстро, слишком быстро. Этот бой, закончившийся после нескольких залпов, эти корабли, появлявшиеся один за другим, словно каждый островок укрывал их, все это было достаточно странным, загадочным. И к тому же остался открытым вопрос, как англичане узнали о ее присутствии на борту американского брига, особенно о тайном поручении, возложенном на нее Наполеоном. Так мало людей было в курсе этого дела. И всем им можно полностью доверять, ибо ими были, кроме самого Наполеона и Марианны, Арриги, Бенелли и Жолеваль. Каждый из них вне всяких подозрений. Откуда же просочились сведения? Тем временем Язон осматривал свой корабль. Повреждения оказались довольно значительными и требовали ремонта на берегу. Несколько раненых лежало на палубе, и Джон Лейтон уже занимался ими. Проходя мимо молодой женщины, преклонившей колени перед юным матросом, задетым в плечо разрывом картечи, корсар на мгновение нагнулся, чтобы осмотреть рану. — Невелика беда, парень. На море все заживает быстро. Доктор Лейтон сейчас тобой займется. — У нас есть погибшие? — спросила Марианна, которая, стараясь остановить кровотечение своим платком, не подняла глаз, но ощутила на себе его давящий взгляд. — Нет, ни одного. Это удача. Однако я хотел бы узнать, какой подонок донес на вас. Или же вы сами неосторожно проболтались, моя дорогая княгиня? Я проболталась? Вы сошли с ума. Напоминаю вам, что император не привык доверять людям, которые бросают слова на ветер. Тогда я допускаю только один источник. Какой? Ваш муж. Вы убежали от него, и он донес англичанам, чтобы вернуть вас. В определенном смысле я понимаю его. Я был бы способен сделать что-нибудь аналогичное этому, чтобы воспрепятствовать вам поехать в эту проклятую страну. Это невозможно. Почему? Потому что князь... Внезапно отдав себе отчет в том, что она собирается сказать, Марианна запнулась, покраснела, затем, отвернувшись и снова склонившись к раненому, закончила: «Не способен на такую подлость, он дворянин». «Ах, вот как! А я, значит, скотина, не так ли?» — съязвил Язон. «Ну, хорошо, оставим предположение. Теперь, если вы позволите, я пойду встретить наших спасителей и сообщить им, что мы сделаем остановку в Корфу, чтобы исправить повреждения». «Повреждения серьезные?» «Нет, но их все равно надо исправить. Никогда нельзя быть уверенным. Между этим местом и Константинополем мы, безусловно, встретим один или два корабля моего друга Георга». Чуть позже капитан первого ранга Монфор, командир эскадры, ступил на палубу брига под приветственные свистки боцмана и был встречен Язоном, уже успевшим привести в порядок свой костюм. Из нескольких учтивых и немногословных фраз он узнал, что американский корабль не понес серьезных повреждений и человеческих жертв, и пригласил корсара следовать за ним в Корфу, где ремонт не составит труда. В ответ он выслушал благодарность Язона за его вмешательство, такое же стремительное, как и неожиданное. «Само небо послало вас, сударь. Без вашей помощи вряд ли мы выбрались бы из этой западни». «Небо здесь ни при чем. Мы были извещены о проходе вашего судна через Атранский канал, и мы должны были проследить, чтобы этот проход прошел без инцидентов. Английские крейсеры всегда настороже». «Вы были предупреждены? Но кем?» «Специальный гонец графа Марискальчи, министра внешних сношений Королевства Италии, находящийся в настоящее время в Венеции, поставил нас в известность о присутствии на борту американского корабля знатной итальянской дамы, княгини Сант-Анна, личного друга его величества императора и короля. Мы должны были вас встретить и проводить до конца Цитерского канала, обеспечив вам таким образом выход в турецкие территориальные воды. Вы, может быть, не знаете, но угрожающая вам опасность двойная». «Двойная? Кроме английской базы в Санта-Мора, которую нам необходимо так или иначе обогнуть?» Монфор выпрямился. Ему придется сказать о вещах, неприятных его национальной гордости. «Вы, может быть, не знаете, но англичане удерживают также Кефалонию, Итаку, Занту и Цитеру. Мы не имеем достаточно сил, чтобы защищать все Ионические острова, которые Россия уступила нам по Тильзитскому договору. Но кроме англичан мы должны опасаться флотилии Паши из Море». Язон рассмеялся. «Я надеюсь, что у меня достаточно мощный огонь, чтобы выступить против рыбачьих лодок». «Не смейтесь, сударь. Вали Паша, сын грозного властителя Пира, Али Тебелина, Паши Янины, человека могущественного, коварного и хитрого, о котором мы никогда не знаем, то ли он за нас, то ли против, и который незаметно кроит свою империю за спиной у турок. Для него княгиня была бы лакомым кусочком, а если она к тому же отличается и красотой...» Движением руки Язон попросил подойти Марианну, которая, спрятавшись за Жолевалем и Гракхом, наблюдала за прибытием командира эскадры. — Вот, княгиня, позвольте, сударыня, представить вам капитана первого ранга Монфора, которому мы обязаны, если не жизнью, то по меньшей мере свободой. «Опасность еще очень велика, хотя и не она меня тревожит», — сказал тот, кланяясь молодой женщине. «Никакой выкуп не сможет вызволить мадам Атали». «Благодарю за любезность, капитан. Но этот паша турок, я думаю, а я кузина султанши Валиде, он не посмеет. Он не турок». «А эпирот, сударыня, и он лучшим образом посмеет, ибо он поступает на этой земле как независимый владыка, который не знает других законов, кроме своих. Что касается флотилии его сына, не относитесь к ним с пренебрежением, сударь. Они укомплектованы сущими демонами, которые, если идут на абордаж, а они это делают легко, благодаря их мелким суденышкам, без труда избегающим пушечного огня, то сметают все, и ваш экипаж вряд ли сможет удержать их. Так что согласитесь с нашей помощью, если только рабство не привлекает вас». Два часа спустя, предшествуемая Полиной и эскортируемая двумя другими кораблями, волшебница моря вошла в северный канал Корфу, узкий проход между диким берегом Эпира и большим зеленым островом, который увенчивала в его северо-восточной части залитая солнцем громадная гора Пантократор.